Мое первое свидание осталось в далеком прошлом. Восьмой класс, горящие щеки, Глеб Румянцев, приславший на день Святого Валентина записку с приглашением в кафе «Мороженое». Помню, как заходилось сердце, летали бабочки в животе, все платья казались страшными, волосы торчащими, а время до свидания издевательски долгим. Я так волновалась, что даже живот болел. Сейчас с Кристианом я переживала что-то подобное, но в разы сильней. У меня горела кровь, а сердце билось так остро и сильно, что оглушало. Я захмелела от счастья и сделала вид, будто не заметила, что мы наматываем уже третий круг по парку, а мой дом прямо за поворотом. Кто-то явно тянул время, которого, к слову, у меня совсем нет. Кэролайн наверняка уже отправила письмо в канцелярию графа Айрона. А мне еще нужно закончить сборы, дать друзьям советы по подготовке к балу Кристиана и поработать над презентацией проекта больницы. Аукцион украшений, опять же, сам себя не устроит. Здесь или на Айроне? Лучше здесь, мое имя поднимет цену на побрякушки. Кто-то потешится, а я на эти деньги спасу чужие жизни. Кристиан, это очень мило, что вы с Корнелом решили меня проводить. Но мне бы не хотелось отрывать вас от дел. Вы куда-то торопитесь? Пальцы графа сжали мою ладонь. Вообще-то да. Ворон нервно стриганул ушами и без приказа свернул в сторону моего дома. С графом у них какая-то особая связь. Никаких команд его сиятельство не давал, но Ворн четко следовал желаниям наездника. Свернуть в сторону моего особняка явно не личная инициатива Корнелла. «Вы так сердито на меня молчите, что кажется, будто чего-то ждете. Вы достаточно четко дали понять, что мое общество вам наскучило, а я не имею привычки навязываться». У нас будет достаточно времени, чтобы привыкнуть друг к другу. Незачем начинать прямо сейчас. Ничего не понятно, но ладно. Мы неспешно заехали с жилой стороны особняка, минуя любопытных посетителей кофейни, и сэр Кристиан помог мне спешиться. Сухо, учтиво, даже не обнял, бесстыжий. На мой возмущенный взгляд не среагировал. И был уже готов раскланяться и уехать, но положение спас Седрик. «Леди Ортингтон!» – проорал он, потрясая над головой свежим номером газеты. «Скандал! Очередной скандал! Все тайны о том, кто же выкупил утренний тираж газеты и кому же отдаст свое сердце леди Джулия!» «Вот уж интересно, кто же выкупил весь тираж?» Спросила с иронией, поглядывая на сэра Кристиана. Но тот, закинув руки за спину, разглядывал волны вдалеке. «Это и мое любимое занятие, когда я чем-то расстроена или подавлена». Седрик пощелкал пальцами, намекая на монетку. Выудила из кошелька золотой и кинула парнишке, без сдачи. Сунув мне газету и поклонившись графу, мальчишка убежал. И уже издалека донеслось «Скандал! Очередной скандал!» Разворачивая газету, я ожидала там увидеть обличающее сведение о том, как граф Ортингтон в ярости скупает утренний тираж. Лишь бы мое имя не стояло в одной газетной заметке с его. Но чем дальше читала, тем выше взмывали мои брови. «Что там?» – не выдержал его сиятельство. «Тираж выкупили не вы», – заявила обличительно. «Разумеется, не я. Если мне захочется увидеть твое лицо, я просто приеду. Я не мальчик Джулия, чтобы тайно воздыхать». Снова перешли на «ты», предельно откровенно и так остро, что у меня сжалось сердце. «Не пойму, это комплимент или оскорбление?» «Это факт». Меня скупо погладили по щеке и забрали газету. Пробежавшись по заметке, граф стиснул зубы. «Еще бы! Старая стерлядь или ее предприимчивый сынок решили выставить Кристиана в дурном свете. Но, видимо, мало заплатили, потому что информация о том, что они выкупили тираж и велели отправить его в графскую резиденцию, выплыла наружу. «Теперь у меня на одну причину больше посетить сэра Иола». «Леди Джулия, вам пришел букет от сэра Иола». Из дверей на крыльцо выплыл, собственно, букет, из-за которого совсем не было видно Кэролайн. Эрик пытался перехватить корзину с розами, подступая то с одной стороны, то с другой, но ему такую ношу не доверили. Сотни две цветов, не меньше. И на Тейле с четным количеством цветков никакие суеверия не связаны. «Леди Джулия, среди ваших бывших женихов не было гробовщика?» Сквозь зубы процедил граф. «Нет, но, кажется, был владелец крематория. Могу устроить симпатичную урну с хорошей скидкой, хотите?» «Это вы, леди Иол, предложите». «Наверное, лучше не говорить, что в Айрон мы с Эдгаром отправляемся вместе. Так ведь об Айроне сэр Кристиан тоже не знает». «Ваши вещи уже собрали», — заявила Кэролайн, устраивая корзину на мраморной лавочке. «Теперь знает». Я закрыла рот ладонью и тихонько взвыла. «Во сколько вы планируете выезжать, чтобы...» «Ой!» Распрямившись, Кэролайн заметила графа. Улыбнулась, поздоровалась, но стремительно темнеющий взгляд его сиятельства к мирным разговорам не располагал. Подруга медленно попятилась к дверям. Эрик, промычав что-то невразумительное, последовал ее примеру. Скрывшись в доме, они даже подслушивать не стали. Звуки шагов удалялись, а потом что-то упало. Кажется, разбилось, кто-то ойкнул, и дом ожил. «Выезжать?» Сэр Кристиан изогнул бровь. «Вот разве можно угрожать взмахом брови?» «Можно. Мне только что пригрозили. Да так, что захотелось прикрыть мягкое место, предвкушающее проблемы». «Сэр Кристиан, а чего вы хотели? После тех слов, что вы вчера наговорили...» «Моя просьба уйти была продиктована исключительно твоей безопасностью. Когда боевой маг теряет контроль, это зрелище не для слабонервных». «А я похожа на такую?» Вспомнила, как вчера бежала от страха через полгорода босиком и отмахнулась. «Риторический вопрос. Спасибо за заботу». «А я не просто боевой маг, Джулия», — неожиданно произнес граф. «Орден, даровавший мне силу, черпает ее от сарсонских богов. Ты можешь погибнуть, просто находясь рядом. Я не понимал, почему твоя ложь привела меня в такую ярость почти до оборота. Но Саарх все объясняет». «Я ничего не понимаю». Граф коснулся ладонью моего плеча, на котором уже погас горевший там символ. «Жар, головокружение, боль проявляются в первые несколько часов. Прошло только полтора, дальше больше. Если появятся какие-то симптомы, сразу свяжись со мной через блокнот». «Сэр Кристиан, я вернула вам артефакт и...» «Подождите. Вы из-за этого возили меня кругами? Из-за побочных эффектов вашей магии?» «Я бы не стал относиться к этому столь легкомысленно». «А я-то думала... Ему моя компания приятна. Вот что за человек, сплошное разочарование». «Разумеется, ни о каких поездках не может быть и речи». Я усмехнулась и погрозила его сиятельству пальцем. «Мои таланты не нужны в Ортингтоне, поэтому я найду им применение в другом месте. И с вами это обсуждать не стану. Я свободная женщина и принимаю решения, какие посчитаю нужными». «Леди Джулия, вы испытываете мое терпение. Переступить через себя и смириться с вашей ложью было непросто. Делать вид, словно вы не врали мне дни напролет, еще сложней. Я едва сдерживаю желание запереть вас в подвале и посещать исключительно для выполнения брачных обязанностей и порки в назидание». От подобной наглости я даже рот открыла. Хотела что-нибудь сказать, но... Что тут скажешь? «Правильно, я сделала единственно верное». Молча вошла в дом, громко хлопнула дверью и уже из-за нее ответила. «Я снимаю с вас необходимость переступать через себя, сэр Кристиан. Не стоит. И свои садомазохистские наклонности практикуйте с кем-нибудь другим. Я могу помогать людям. Я хочу помогать людям. И я буду это делать. Все, что вам остается, смириться, принять и жить дальше». «Ну вот, я все сказала, а теперь можно и поужинать». «Кэрри, заберите с улицы розы!» — крикнула, прислушиваясь к звукам за дверью. «Неужели так просто уехал? Они же не виноваты, что их отправитель хуже барана!» Добавила еле слышно и с чувством выполненного долга развернулась, чтобы удариться в каменную грудь его сиятельства. «Что за...» «Так что вы там сказали о моих наклонностях?» Медленно провела взглядом по вышивке на отворотах камзола, платку, сильной шее, резкому подбородку с легкой небритостью. А этот запах, сводящий с ума, врезался в сознание, помрачая его. «Вы о частной собственности слышали?» — мотнула головой. «Ни разу». «Оно и заметно». Я попыталась обойти графа, но меня перехватили за талию и прижали к стене. «Я не шутил, когда говорил, что ты моя, и наши с тобой желания не имеют никакого значения. Таков закон Саарк, и ты сама на это пошла». «Понятия не имею, о чем вы, прошу прощения, но я рискую опоздать. Ночью дороги, знаете ли, небезопасны». «Маги Сааронского ордена, знаешь ли, тоже». «Сэр Кристиан, простите за мещанский язык, но вы взрываете мой мозг. То вы холодны и намекаете на невозможность наших с вами, выдуманных, замечу, отношений, то проявляете ко мне недвусмысленный интерес, словно наши отношения настоящие». «А какой реакции ты ждала после того, что сделала?» По моей щеке скользнуло горячее дыхание. «Нормальной. Сначала злость, потом прощение». Граф жестко усмехнулся. «Будем считать, что ты прощена». Хлеще пощечины. Я захлебнулась от возмущения. Прямо к жизни меня вернул. Прощена, видите ли. «Не могу сказать о вас того же. Вы переходите все границы, сэр Кристиан». Уперлась ладонями в его грудь, но проще сдвинуть скалу с места. «О каких границах может идти речь, когда ты смешала нашу кровь?» «Вы умирали, я бы сделала это для любого». «Даже так?» У него заходили желваки. «Мы ходим по кругу. Вы важны для меня. Но больница мне важна тоже. И выбирать несправедливо». «Что я только что сказала? С больницей-то все ясно, но до этого...» «И после этого тоже не лучше. Маша, Маша. Егор и его мать слов на ветер не бросают. Из-за моих чувств Кристиан и мои близкие могут пострадать. Если я хочу их защитить, мне нужно оттолкнуть графа. Ради его же блага и сделать это правдоподобно». «Хорошо», — отрезал граф, и лицо его сделалось безучастным. Но притаившаяся в уголках губ улыбка портила суровость образа. Сняв с руки артефакт, он небрежно швырнул его на столик у стены и вернулся ко мне. «Итак, леди Джулия, поговорим на чистоту. Я помогу вам расставить приоритеты». «Шаг ближе, а за моей спиной стена». По волосам прошлось горячее дыхание сэра Ортингтона, а грудь коснулась его груди. «Теперь скажи, что не ждешь моих прикосновений». Ладонь мягко коснулась моей щеки. Почти невесомо, но... Чувственные мурашки брызнули в разные стороны сотнями острейших иголочек. Спрятала руки за спину, чтобы не отозваться на ласку. «Нет, не жду». Жесткая усмешка в ответ, а я краем глаза вижу, как заливается красным артефакт. Скажи, что не жаждешь почувствовать мое дыхание на своих губах. Прошептал он, вжимая меня в стену, отбирая остатки самообладания. «Нет», — ответила хрипло, закрыв глаза. Даже сквозь сомкнутые веки тусклое красное сияние артефакта кажется ярким красным сигналом светофора. «Нельзя же чувствовать человека так остро, так сильно, так ярко!» Сердце грохотало в горле, и сэр Кристиан это слышал. Он вбирал каждый мой удар своей грудью, прижимающий меня к стене. «Скажи, что не хочешь моих поцелуев», — прошептали губы Кристиана, касаясь моих. «Что не хочешь меня в своей жизни, что есть что-то важнее уз, связывающих нас». Это был полный и безоговорочный провал. Мне кажется, даже под литрами ромашкового чая артефакт распознал бы мою неумелую ложь. Да для этого и артефакт не нужен. Может, все же признаться? Может, рискнуть и попытаться вместе с Кристианом найти управу на Егора с его бандой? Ведь если я расскажу обо всем графу здесь, в своем доме никто не узнает. Я уверена в каждом моем работнике. Да, они гораздо подслушивать, но я готова дать руку на отсечение, ту самую, которой оперирую, что ни один из них не выдаст мои тайны даже за большие деньги. «Сэр Кристиан, я должна сказать вам кое-что», произнесла, не открывая глаз, и замолчала. Так просто слов не подобрать, а подобрать их нужно быстро. Иначе пара мгновений и поцелуй. А после него будет сложно убедить графа держаться от меня подальше или выслушать правду, не до правды будет. Тактичное покашливание Кэролайн спасло положение. «Леди, я прошу прощения, но там сэр Иол, и он очень странно себя ведет». «Он взволнован». «Вот уж ничего странного. Сэр Иол всегда взволнован. А у меня сейчас щеки огнем пылают и руки дрожат». «Снимаю предложение насчет урны», — прошептал Кристиан, коснувшись губами моих губ. По телу прокатился огненный ком, и чтобы не упасть, я вцепилась в отвороты графского камзола. «От него и праха не останется». «Кристиан, мы помолвлены!» Прошептала первое, что пришло в голову. Но граф даже не слышал. Или вид сделал, что не слышит, продолжая бессовестно гладить меня ладонями везде. Везде было довольно и мурлыкало от прикосновений, но... «И я выйду за него замуж», — заверила, когда губы Кристиана коснулись моей шеи. «Очень в этом сомневаюсь. И в Айрон мы едем вместе». Последний аргумент, в то время как мои пальцы зарываются в волосы на затылке его сиятельства.